бессонными ночами. Слезы набегали на глаза, мама в тревоге не часами. Плачет, плачет целые года. Сколько ты слез у мамы отнял, вытекла бы целая река. Дети, разве можете отдать вы маме вновь лазурные глаза? Кто же так молится к Иисусу? Кто же спешит вам так помочь? Мама, только мама, мама родная твоя. Кто же так молится к Иисусу? Кто же спешит вам так помочь? Мама, только мама, мама родная твоя. Только Иисус поймет то бремя, маминые слезы навсегда. Дочь, за тебя они пролиты, чаша переполнена твоя. Кто же так молится к Иисусу? Кто же спешит вам так помочь? Мама, только мама, мама родная твоя. Кто же так молится к Иисусу? Спешит вам так помочь? Мама, только мама, мама родная твоя. Как ей умолкнуть, если снова море жизни уносит тебя? Мама плачет, словно птица в горе. Помните об этом, сыновья. Кто же так молится к Иисусу? Кто же спешит вам так помочь? Мама, только мама, мама родная твоя. Кто же так молится к Иисусу? Спешит вам так помочь? Мама, только мама, мама родная твоя. Кто же так молится к Иисусу? Кто же спешит вам так помочь? Мама, только мама, моя.